Совет 10. Слушать и прислушиваться. Совет. Сделайте так, чтобы собеседник вслушивался в каждое ваше слово. Иногда просто необходимо добиться полного внимания от человека к нашим словам, мыслям и предложениям. Как сделать так, чтобы собеседник не отвлекался, внимательно вслушивался в каждое наше слово, слушал не перебивая и точно понял, что именно мы желаем донести до его разума? Заходите в разговор в благоприятное время, когда собеседник не занят важными делами и находится в стабильном эмоциональном состоянии. Заходите в разговор в комфортной среде, когда внешние факторы, посторонние люди или разные звуки не будут отвлекать от разговора. Начинайте разговор со специального слова, которое с детства оказывает на разум человека мощный психологический эффект и помогает быстро сосредоточиться. Это слово «важно». Мы уже говорили о нем в прошлом совете. Это слово отлично работает и для того, чтобы вас как следует слушали. Скажите «послушай меня внимательно». Это действительно важно. Также используйте демонстрацию. Дайте понять человеку, что в момент разговора для вас не существует ничего важнее, чем основательно с ним поговорить. Например, отложите мобильный телефон или все другие дела, чтобы собеседник это заметил. Говорите чуть тише и чуть медленнее, чем обычно. Так человек будет вслушиваться в каждое ваше слово, будет на уровне подсознания бояться упустить важный смысл. Главное, не говорите слишком тихо и слишком медленно. Это раздражает. Поймайте золотую середину. Делайте паузы между словами и предложениями. Паузы также должны быть чуть длиннее, чем обычно. Паузы активно стимулируют внимательность и интуитивное желание как можно скорее узнать, что будет дальше. В принципе, стимулируйте зрительный контакт. Чем чаще человек смотрит вам в глаза, тем лучше. Чтобы ваша речь звучала убедительней, опускайте интонацию вниз в конце предложений или группы предложений. Если вы не опускаете интонацию, ваша речь звучит безгранично, и важный смысл может потеряться. Ключевые смысловые части выделяйте громкостью и интонацией. При необходимости обращайте на них внимание специальными фразами. Например, скажите так. «Сейчас я скажу то, что имеет для тебя особое значение. Это принципиальный момент, я хочу, чтобы ты его четко понял» и так далее. Совет 11. Секреты общения. Совет. Думайте, что, как и кому вы говорите. До того момента, как я стал мастером в переговорах и искусстве отношений, я был мастером самой настоящей неловкости. Создавать неловкие моменты и портить отношения на ровном месте у меня получалось так же хорошо, как у чемпиона мира по танцам поворачиваться на одной ноге. По своей природе я очень импульсивный человек. Во мне много эмоций, которые в юности не всегда получалось держать под контролем. До того момента, как я стал дипломатом, я вполне мог ляпнуть, не подумав то, что совершенно точно не стоило бы говорить. Своими словами я мог случайно задеть и обидеть даже тех, кто ко мне искренне хорошо относился. Влюбившись в девушку, я мог смутить ее своим напором. Я мог спугнуть зарождающиеся отношения, слишком рано признавшись в своих чувствах. Или я мог увидеть намек на чувства там, где было просто хорошее отношение. Я мог навсегда оттолкнуть близкого друга, сообщив в общей компании личный момент из его жизни. А что такого, думал я? Он же не сказал мне, что это секрет. Почему это я не должен говорить Даше, с которой он не встречается, что он ездил на дачу с Леной, с которой он тоже не встречается? Помню, в тот день мы даже чуть не подрались. Но в МГИМО не принято драться. Поэтому пришлось договариваться. Когда я попал в дипломатию, мне мгновенно указали на мою ошибку. С первых дней я не только научился крепко держать язык за зубами. Как таблицу умножения я на всю жизнь запомнил важную формулу общения дипломатов, которая каждый день помогает мне строить доброжелательные связи с самыми разными людьми. В дипломатии много разных сильных формул, приемов и стратегий, зная которые можно действительно построить вокруг себя здоровые и счастливые отношения. Сегодняшняя формула звучит так. Дипломат думает дважды, прежде чем ничего не сказать. Дипломат считает про себя до двух, прежде чем спросить, ответить или прокомментировать моменты, важные для других людей. Все мы живые люди. Иногда первые два пункта могут быть случайно нарушены. Как следствие, в разговоре может возникнуть неловкость. На этот случай в этой формуле есть специальный третий пункт. Дипломат сразу перешагивает неловкость в общении и не позволяет ей захватить разговор. Чтобы перешагнуть неловкость, смените тему, задайте новый вопрос, деликатно завершите встречу или разговор. К слову, неловкость может возникнуть совсем не по вашей вине. Помочь собеседнику ее перешагнуть будет еще одним доблестным проявлением вашей личной дипломатии. А еще мне хочется поделиться с вами одним простым секретом общения, которым постоянно пользуются дипломаты в самых разных странах. Этот секрет общения воистину прост и звучит примерно так. Мы не оцениваем наши слова объективно. Что это значит? Когда мы открываем рот и собираемся вот-вот что-то сказать другому человеку, мы забываем подумать, не звучат ли наши слова обидно и грубо для собеседника. И речь не о том, чтобы подстраиваться под капризы или сверхчувствительное эго собеседников. Речь не о том, что когда следует поставить человека на место, действительно резкая и твердая подача мыслей может быть самой эффективной. Речь идет о всех тех случаях, когда мы можем случайно и непреднамеренно задеть и обидеть человека своими словами. Ведь как часто мы думаем только о том, чего хотим сказать сами, не допуская даже самой маленькой мысли, что наши слова могут оказаться бестактными и неприятными, невежливыми и несправедливыми, могут вызвать у слушателей зависть, злость или внутреннее раздражение, могут оскорбить, огорчить или унизить. Причем самое страшное для нашего эффективного общения и хороших отношений с людьми даже не то, что собеседник в принципе может обидеться на нас, а то, что он может обидеться и не сказать нам об этом, затаить внутреннюю обиду. Да так, что мы можем и не узнать вовсе, что наши слова не нашли доступ к его сердцу, а лишь увидеть его ответные действия, которые нам не понравятся. Будьте более внимательными к тому, что вы говорите вслух. Если вы желаете основательно прокачать и повысить свои навыки общения, научиться уверенно держаться в любом разговоре, быстро убеждать на своих условиях, вам определенно стоит обратить внимание на мою специальную образовательную программу «Искусство переговоров и счастливых отношений». Совет 12. Искусство поддержки. Совет. Грамотно поддерживайте дорогих и близких людей. Однажды мой хороший друг попал в непростую ситуацию. У него развалилась и личная жизнь, и компания. Когда я пришел к нему домой, я обнаружил его на самом дне депрессии и отчаяния. Человек не хотел совершенно ничего. И тогда я сказал ему одну фразу, которую мне однажды сказал один мудрый дипломат, и которая мне в свое время очень помогла. Я сказал своему другу: «А помнишь, как ты тогда справился?» Вместо многоточия я перечислил ему все сложные ситуации, которые он сумел преодолеть за последние 10 лет нашей дружбы. Через полчаса воспоминаний и рассуждений в глазах моего друга горел яркий огонь, а через час он уже рвался в бой менять свою жизнь к лучшему. Сегодня у него все прекрасно. Красивая жена, ребенок и успешная работа. Когда мы вспоминаем тот разговор, он отводит взгляд в сторону и говорит: «Арт, положа руку на сердце, мне стыдно. И как я сам до этого не додумался?» Фраза «А помнишь, как ты тогда справился?» — мощная психологическая речевая конструкция, которая запускает в нашем разуме программу памяти. Главное правило этой фразы — чем больше примеров, тем лучше. Именно совокупность результатов помогает задействовать еще одну мощную психологическую программу. Программу обобщения, которая ловко трансформирует случайности совпадения прошлых успехов в крепкую статистику. В результате человек понимает, что он не просто умеет преодолевать трудности и проблемы, а прекрасно с ними справляется. И это не случайно, потому что он действительно умеет это делать. А значит, может справиться и с текущими невзгодами. Сильные фразы, помогающие успокоить взволнованного человека. Представляю вам несколько сильных фраз, помогающих успокоить взволнованного человека, подбодрить его в непростой момент и подсказать, как обойти стороной пропасть отчаяния и беспокойства. Почему эти фразы сильные? Потому что в их основе разные психологические механизмы, усиливающие положительные эмоции и меняющие угол восприятия причин волнений. Скажи мне, ты когда-нибудь поджигал пепел? Правильно, никогда. Потому что пепел — это то, что сгорело. Так и в этой ситуации. Ты беспокоишься о вещах, которые уже сгорели. Их уже нельзя изменить. Прекращай жечь пепел и давай двигаться дальше. Дорогой друг, поверь, могло быть хуже. Ты еще легко отделался, и сейчас самое время сказать Вселенной спасибо за то, что ты так легко отделался. Представляешь, что было бы, если... Если ты можешь решить проблему за деньги, это не проблема, это расходы. Если за деньги проблему решить нельзя, беспокоиться уже бесполезно. Знаешь, почему тебе совершенно не стоит волноваться? Потому что ты либо ничего не сможешь изменить, и тогда волноваться так же бессмысленно, как пытаться делать операцию на головном мозге гаечным ключом. Либо наоборот, ты как раз можешь все изменить. Тогда на беспокойство и волнение у тебя просто нет ни времени, ни лишних сил. Бери с меня пример. Я уже давно перестал волноваться о вещах, которые не могу контролировать и которыми не могу управлять. Вот лечу я в самолете. Что мне беспокоиться? Я же не пилот. Не вешай нос, мой дорогой человек. Да, у тебя проблема. Но с другой стороны, как посмотреть? Зато у тебя есть это, ты узнал вот это, и у тебя появилась отличная возможность наконец-то сделать вон то. Давай еще вместе подумаем, как мы можем развернуть эту неприятную ситуацию в твою пользу. Волнение и беспокойство — это нормально. Это один из наших защитных механизмов, позволяющих предвидеть будущее и создать его таким, как нам нравится. Давай начнем думать с тобой именно в этом направлении. Знаешь одно из главных правил волнения? Только начни волноваться, и причин для беспокойства станет еще больше. А знаешь второе главное правило? Ты сейчас используешь волнение, чтобы думать, а надо его использовать, чтобы придумать. Раз придумать, что делать, и больше никогда к нему не возвращаться. Совет 13. Вопросы и ответы. Совет. Грамотно уклоняйтесь от неприятных вопросов. Используйте одно проверенное слово. Конечно же, вы о нем знаете и, скорее всего, используете его практически каждый день, ну или каждую неделю. Но вот используете ли вы его осознанно, когда вам задают опасный вопрос, на который вы совершенно не желаете отвечать? Что же это за слово, спасающее нас от дани от ответов? Оно уже не первое столетие шагает бок о бок с дипломатией и искусством эффективного общения. Это слово «возможно». Слово «возможно» ловко указывает собеседнику на вероятность мнения, решения или действия, совпадающего с его ожиданиями. Но при этом слово «возможно» никак не подтверждает, не подчеркивает и не гарантирует, что будет именно так, как ожидает собеседник. Слово «возможно» не уходит своей категоричностью в отказ, который часто рождает отрицательную реакцию в разговоре. Равно как и не вынуждает вас соглашаться с тем, о чем вы в будущем можете пожалеть. Слово «возможно» дает человеку шанс думать, верить и полагать, что он получит то, что ему нужно, в то время как вы всегда можете сделать по-другому, не нарушая обещаний, которых вы не давали. Слово «возможно» — это нейтралитет, выжидательная позиция, которая поможет вам ловко действовать, избегая необдуманных ходов и не раскрывая своих карт. Смело берите его себе на заметку. Как грамотно съехать с вопроса? Советы дипломатов и политиков. Предлагаю вашему вниманию серию проверенных дипломатических ответов, позволяющих уйти от нежелательного, неприятного, провокационного и любого другого вопроса, на который вы не собираетесь отвечать. Вы можете с легкостью использовать их в самых разных случаях и ситуациях. Как грамотно уйти от вопроса? Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Без комментариев. Мы вернемся к этому вопросу позднее. Отличный вопрос, на который сложно дать однозначный ответ. Вы задаете вопрос, на который я, наверное, не смогу дать вам ответ, потому что, как мне кажется, он должен быть адресован совсем другой стороне. Давайте я уточню этот вопрос в качестве домашнего задания, и к следующей нашей встрече, думаю, я смогу подготовить для вас более исчерпывающий ответ. На вашем месте я бы был более осторожен с подобными словосочетаниями, которые в вашем вопросе могут иметь несколько самых разных толкований. Детализируйте, пожалуйста, что вы конкретно хотите услышать. Об этом уже много раз говорили. Мы уже об этом сказали. Давно известны подробности и детали. Не вижу смысла еще раз повторять. Первую часть этого вопроса точно нужно адресовать другой стороне. Я могу на данном этапе ограничиться лишь комментарием по этому вопросу и сказать только то, что... Вторую часть вашего вопроса еще предстоит обсудить, согласовать, доработать. Вопрос не в том, что, а вопрос на самом деле вот в том, что... Именно вот это вам следует спрашивать, если вы хотите узнать. Что касается вашего вопроса относительно... Далее излагайте суть вопроса. По-моему, у нас были комментарии по линии наших партнеров. Я уточню и вернусь к вам с этой информацией. Этот вопрос тоже находится в стадии проработки. Официальная информация представлена в... Далее уточняйте источник. Больших подробностей по данному вопросу у меня, к сожалению, нет. У меня нет для вас какой-либо новой информации по вашему вопросу, но смею вас заверить, что он находится на особом контроле у нашего руководства. Я не могу комментировать. Я могу единственное сказать, что... Это вопрос часов на пять. Если кратко, потому что этот вопрос философский, риторический, исторический и так далее. Весь комплекс подобных вопросов следует адресовать нашим специалистам в сфере... Я не видел материалов по этому вопросу, не изучал их досконально. Единственное, что могу сказать, это... Это лишь некоторые примеры, как дипломаты и политики отвечают на сложные вопросы. Возьмите их себе на вооружение. Вы также можете без труда соединять их между собой и видоизменять на ваше усмотрение. Совет 14. Уверенный разговор. Совет. Используйте дипломатический подход, чтобы уверенно держаться в разговоре. Иногда в жизни нам волей-неволей приходится участвовать в неприятных разговорах. Предлагаю вашему вниманию несколько дельных советов из вселенной дипломатии, которые не позволят растоптать вас в неприятном разговоре. Что имеется в виду под выражением «не позволит растоптать себя»? Это означает не уронить свои интересы, не оказаться виноватым на ровном месте, не согласиться делать то, что вы совершенно не обязаны делать, не позволить собеседнику грубо с вами разговаривать и так далее. Как же это сделать? Держите специальную группу советов. Совет первый. Продемонстрируйте внутреннюю силу. Займите удобное положение в пространстве. Сядьте или встаньте в удобном месте. Ваша поза должна демонстрировать расслабленность. Говорите тише собеседника, медленным и спокойным голосом. Не поддавайтесь эмоциям, даже если собеседник будет вас всячески провоцировать, кричать, ругаться и обвинять в том, что вы не делали. Спокойная манера изложения информации отлично подчеркивает вашу внутреннюю уверенность в себе. Совет второй. Переведите разговор из эмоциональной плоскости в логическую. Открыто подчеркните свое намерение вести любые неприятные разговоры, переговоры и беседы исключительно в конструктивном ключе. Сообщите собеседнику, что вы будете вести неприятный разговор, только если он будет разговаривать с вами в спокойном тоне. Любое недовольство вы готовы принимать, только если оно выражается в логичной, а не эмоциональной форме. Если собеседник не согласен, то разговора не состоится. Совет третий. Используйте правильную работу с акцентами. Смещайте фокус внимания в ту сторону, где правда на вашей стороне, где вы хорошо разбираетесь в происходящем, и где вам будет легче убедить человека в своей правоте. К примеру, если начальник хочет вас отругать за опоздание, сместите предметную линию разговора в сторону вашей глобальной пользы и эффективности для компании. Или, например, если партнер в отношениях недоволен вашим конкретным действием, уводите разговор в сторону принципиально хорошего к нему отношения. Наконец, подтягивайте под свою правду факты и примеры. Идеальная линия убеждения — это три правильно подобранных факта и три примера. Подобное сочетание позволит образовать устойчивый тренд вашей правоты и перевести позицию с территории случайностей и совпадений в плоскость стабильных закономерностей. Приведите три факта, почему вы полезны для компании, и три примера, которые это подтвердят. Или в отношениях приведите три факта и примера, почему вы в принципе искренне любите партнера. Сделайте так, и растоптать вас в неприятном разговоре станет практически невозможно. Совет 15. Территория просьбы. Совет. Правильно просите окружающих. Как попросить человека так, чтобы он точно не смог вам отказать? Вместо того, чтобы хитрить, лукавить, манипулировать или активно убеждать всеми возможными способами, порой просто следует попросить человека. Удивительно, но если правильно подобрать ключи, Нужный вам результат сам будет на вас охотиться. Как красиво попросить человека? Во-первых, через чувство значимости, исключительности и свойственное смертным желание быть оцененным по достоинству. Елена, только ты мне можешь помочь. В мире больше не существует таких первоклассных специалистов в сфере. Во-вторых, просите через красивые фразы. Уважаемый Дмитрий, сердечно прошу оказать мне содействие в... Дорогая Ксения, любезно прошу посодействовать мне в решении... Василий Александрович, положа руку на сердце, искренне обращаюсь к вам с просьбой... Иван Петрович, имею честь просить вас... В особо сложных случаях просите через призыв к благородству и сочувствию. Сергей Родионович, вы моя последняя надежда. Если вы мне откажете, мне конец, все пропало. Меня уволят, а у меня муж бездельник, дети. Заходите в подобный формат просьбы через следующее выражение. Вы не представляете, в каком я отчаянии. Или, находясь в состоянии крайней безнадежности и упадка духа, я в полном отчаянии и не знаю, что делать. Техника правильного призыва о помощи. Просите не в лоб, а заранее. Так менее навязчиво, и при наличии желания потенциальный помогающий сможет без надрыва своего личного графика подготовиться к выполнению вашей просьбы. Используйте личностные вопросительные фразы. Как думаешь, ты бы смог меня подстраховать, помочь, выручить завтра? Обязательно объясняйте причину, почему вы считаете, полагаете или уверены, что именно этот человек сможет вам помочь. Используйте ссылку на обстоятельства, вынуждающие вас переложить то или иное действие с ваших плеч на чужие. Максимально уточните, что именно должен сделать для вас другой человек. Люди с меньшей охотой помогают по принципу «пожалуйста, я тебя очень прошу, сходи туда сам знаешь куда, принеси то сам знаешь что». Используйте дипломатический прием «резолюция решения», когда вы не просто просите о помощи, а еще снабжаете всем необходимым для этой помощи. Если вы обратились к человеку с просьбой, постарайтесь с него максимально снять то, с чем вы можете справиться самостоятельно. Например, вы просите друга помочь устроиться на работу. Предоставьте ему сразу ваше резюме или портфолио. Расскажите о ваших суперспособностях. Когда лучше попросить другого человека? Помните о состояниях, орудующих внутри каждого из нас. Не следует просить человека, когда он пребывает в грустном, уставшем или раздражительном расположении духа. Переждите. Просьба и дипломатия. Не следует сжигать мосты и портить отношения с теми, кто сказал «нет». Высший пилотаж? Уже обращаясь с просьбой предвидеть отказ и оставить другому человеку возможность избежать неловкости в случае отсутствия желания или возможности вам помочь. Заходите, например, фразой «Я решил обратиться к тебе первому, потому что…» Не забудьте поблагодарить заранее согласившегося вам помочь человека, и уж тем более не забудьте поблагодарить его в конце. О чем лучше никогда не просить окружающих? Предлагаю несколько полезных и дипломатичных советов, о чем лучше не просить других людей. Не просите в долг на второстепенные желания. Живите посредством. С материальными амбициями лучше справляться самостоятельно. Не просите человека изменить своему слову и обещанию, которое он дал самому себе или кому-то другому. Держать слово – это дело чести. Не злоупотребляйте личными просьбами. Без особой надобности не просите помочь вам с тем, с чем вы можете справиться самостоятельно и без труда. Не просите человека передать посылку, груз или что-то другое кому-то из нужных вам людей, если вы знаете и чувствуете, что ему определенно не по пути, и что подобная задача определенно затруднит его маршрут. Не просите пустить вас в гости без приглашения. Спонтанно, как снег на голову. У людей могут быть свои планы, или им может быть неудобно вас принять тогда, когда это удобно именно вам. Не просите и не упрашивайте человека выпить с вами или отправиться веселиться, если он этого не желает. Существует несусветное множество причин, почему мы можем не хотеть всего одну рюмочку или погнать по-братски на шашлыки. Особенно избегайте таких просьб, которые могут обременить и усложнить жизнь другого человека, доставить ему неприятные эмоции, испортить репутацию или всячески навредить. Помните, за невинным «пожалуйста, дай списать» или «прошу тебя, сделай за меня» может следовать вполне себе очевидное исключение из университета или увольнение с работы. Совет 16. Грамотный отказ. Совет. Дипломатично отказывайте окружающим. Однажды, когда я уже был в дипломатической командировке и работал в посольстве, я делал сайт для одного своего творческого проекта. Мой товарищ в Москве нашел дизайнера, который мне не очень понравился, но я согласился на фоне мнения своего давнего друга, с которым мы весело учились в институте. Когда большая часть сайта была сделана, дизайнер захотел за свою работу в 2 раза больше, чем договаривались. На эмоциях я поссорился с другом, не доделал сайт и, конечно же, ничего не заплатил дизайнеру. Я остался без друга и без сайта. Это было 10 лет назад, и тогда я только начинал осваивать дипломатию и осознанные отношения. Помню, грустный я поведал эту историю старшему мудрому дипломату, который сказал мне одну очень важную и сильную фразу. Его слова помогли мне посмотреть на отказ совершенно под другим углом. Он сказал мне тогда следующее. «Арт, в любой отказ нужно входить подготовленным. Нельзя просто так взять и отказать. Или взять и согласиться. Перед такими действиями ты всегда должен понимать, что будет дальше, и всегда должен думать на несколько шагов вперед. Это правило принятия взвешенных решений. Это азы дипломатии». И он все правильно сказал. Уже совсем скоро после его слов я стал смотреть на принятие своих решений именно под таким углом. Сегодня я полностью управляю своими решениями. Я прекрасно умею отказывать и говорить твердое «нет». Никто больше не может использовать меня в своих интересах. Если уж мне и приходится рассматривать вариант согласия с невыгодными условиями, я сажусь и просчитываю, в каких именно моментах я могу трансформировать невыгодные условия в выгодные или, по крайней мере, в нейтральные варианты. Если я понимаю, что переиграть ситуацию в свою пользу по ходу пьесы невозможно, я сперва готовлю плацдарм для отказа и пространство для маневров. Я просчитываю, к чему приведет мое несогласие, какие у него будут последствия, что я потеряю и где в другом месте смогу получить то, что мне нужно. Некоторые вопросы я просчитываю в течение нескольких минут, а некоторые в течение нескольких месяцев и даже больше. Сегодня я 7 раз думаю, прежде чем отказать, и никогда не вхожу в отказ без запасных вариантов. Предлагаю вашему вниманию отличную формулу отказа, которой пользуются дипломаты и которая позволит вам сказать «нет» собеседнику так, что у него после несогласия вместо негатива во рту останется привкус лесных ягод. Дипломатичная формула отказа основывается на следующей структуре. Комплимент, отказ, комплимент. Главный смысл в том, чтобы сперва расположить к себе человека, потом отклонить его предложение и потом снова расположить его к себе. Если в разговоре мы используем только отказ без позитивной информации или если после позитивного старта разговора мы закончим разговор на негативной волне, у человека останется неприятный осадок. Пример. Представьте, что подруга предложила составить ей компанию и проехаться по магазинам, а у вас совершенно нет времени и желания сейчас ее сопровождать. Если вы открыто скажете ей «нет, я занят», с большей вероятностью подобный отказ ее обидит. Если вы скажете ей «мне всегда приятно проводить с тобой время, ты прекрасный человек, но сегодня я занят», с большей вероятностью она обидится в меньшей степени. Но неприятный осадок все равно останется, потому что вы все равно закрыли свой ответ отказом. А если вы дипломатично используете формулу «комплимент-отказ-комплимент» и скажете, например, в стиле «мне всегда приятно проводить с тобой время. Ты прекрасный человек, но, к сожалению, сегодня я занят. Я с большим удовольствием составлю тебе компанию в следующий раз, а сейчас искренне желаю тебе чудесных и радостных покупок». Повод для обиды растворится, словно дым с белых яблонь. Особенно если вы поясните свой отказ уверенными и неоспоримыми аргументами. Смело берите эту отличную формулу отказа себе на вооружение. Совет 17. Ошибки убеждения. Совет. Избегайте распространенных ошибок в убеждении. Вооружившись своим дипломатическим опытом, я расскажу вам о распространенных ошибках, из-за которых мы с треском проигрываем даже самые легкие переговоры. Старайтесь не терять бдительность и обходить их стороной. Ошибки, из-за которых мы проигрываем переговоры. Мы плохо знаем тему переговоров, плохо подготовили наши предложения, сами до конца не понимаем, чего же мы на переговорах хотим достигнуть. Иначе говоря, мы не можем конкретно сформулировать даже для самих себя, что нам нужно. Мы не озвучиваем кратко, четко и понятно наши главные цели, ходим вокруг да около, говорим много и не по делу. Мы думаем, что мы умнее собеседника, что лучше всех во всем разбираемся и все знаем. Мы делаем за другую сторону неверные выводы, домысливаем чужую позицию в том направлении, которое нам кажется более удобным, а не в том, в котором на самом деле думает собеседник. На переговорах мы ведем себя дерзко, грубо, хамим другой стороне, принижаем ее важность и значимость. Мы невнимательны. Например, мы невнимательно слушаем другую сторону на переговорах. Или мы невнимательно подготовились к переговорам. Забыли уточнить, перепроверить, подтвердить доказательствами и так далее. Мы не убедились, что под одними и теми же словами, пунктами, мыслями, действиями и фактами другая сторона понимает то же, что и мы. Мы боимся проявить необходимую и адекватную жесткость. Например, в нужный момент мы боимся твердо отстоять свою позицию или уверенно отказать другому человеку. Боимся возразить и поставить собеседника перед справедливым выбором в духе «либо будет по-нашему», либо переговоры не имеют смысла. Мы забываем про необходимую гибкость, которая является неотъемлемой частью успешных переговоров. Например, мы не готовы выходить за рамки привычных решений, предлагать больше, идти на уступки, искать компромисс и так далее. Мы ведем переговоры не с лицами, принимающими решения, а с теми, кто на деле ничего не решает и только передает информацию. Причем иногда передает ее еще и в искаженном виде. Мы больше думаем о том, что нужно именно нам, и забываем об интересе других людей. Неумение смотреть на переговоры сквозь чужой интерес является одной из самых распространенных ошибок. Мы забываем про элементарное правило здорового разговора. Говорим быстро или, наоборот, слишком медленно. Не делаем паузы в разговоре, сообщаем информации больше, чем требуется, перебиваем собеседника и так далее. Мы спешим. Спешим продать, спешим рассказать, спешим ускорить действия другой стороны, спешим выиграть переговоры. Как говорится в народе, поспешишь — людей насмешишь. Помните и об этой распространенной ошибке. Совет 18. Искусство убеждения. Совет. Используйте грамотные приемы, техники и стратегии убеждения. Есть одна сильная и хитрая техника убеждения, о которой многие не догадываются. Она пришла к нам из дипломатии, и я лично много раз был свидетелем ее блестящего эффекта. Вы без труда можете адаптировать ее под свою жизнь и ловко использовать, чтобы выгодно договариваться с родными, друзьями, коллегами, начальниками, партнерами и самыми разными людьми. Сразу к сути. Чтобы человек с вами согласился, да еще и уступил со своей стороны, вы закладываете в свою позицию несущественные пункты и требования, от которых в ходе убеждения демонстративно отказываетесь, под предлогом вашей искренней заинтересованности договориться и прийти к согласию. Но вы не просто отказываетесь, вы еще открыто подталкиваете другую сторону как можно скорее с вами согласиться, мотивируя это тем, что ваш отказ от части пунктов ставит вас в невыгодную и неудобную позицию. Как вариант, вы также можете требовать и встречных уступок. Как ловко убеждать людей с помощью знаменитого метода Станиславского? Давайте вспомним о знаменитом методе выдающегося русского режиссера, педагога и театрального деятеля Константина Станиславского, автора системы и актерской техники, помогающей вжиться в роль. Один из смыслов системы Станиславского в том, что актер в период репетиции, чтобы лучше вжиться в роль, настраивает себя максимально реалистично на переживания, эмоции и чувства своего героя. По этому же принципу строятся и многие стратегии убеждения в наших отношениях с окружающими за пределами вселенной театра и кино. Просто актер заменяется мной или вами, а репетиция — подготовкой к переговорам и убеждению. Так, согласно методу Станиславского, чтобы ловко убедить человека в выгоде предложения или в верности наших действий, нам необходимо в них поверить не только на уровне логики, но и на уровне эмоций. Поверить, что то, что мы предлагаем, воистину выгодно другому человеку, или то, что мы говорим, является правдой в первозданном виде. Дело в том, что как зрители считывают игру актера на интуитивном уровне, так и собеседник считывает наши эмоции, считывает наше положение в пространстве, наши взгляды и нашу мимику. Убедить его в искренности наших мыслей помогает наша собственная вера в то, во что мы убеждаем его поверить. А для этого мы сами должны это глубоко прочувствовать. Например, вы опоздали на работу, потому что вчера весело гуляли. Но вы хотите убедить начальника, что вы опоздали, так как всю ночь работали над документами. Для того, чтобы руководитель вам поверил на уровне подсознания, вы должны сами поверить, что вы всю ночь работали над документами. Чем сильнее вы в это сами поверите, тем естественнее будет вести себя ваш организм, и тем меньше признаков недостоверности считает с вашего образа разум собеседника. Смело используйте метод Станиславского в ваших отношениях с окружающими, но сердечно призываю применять его исключительно во благо ваших отношений с людьми. Не используйте эту мощную технику во вред. И на работу лучше не опаздывать. Мощное слово «якорь», которое помогает убеждать даже самых несговорчивых людей. Хочу рассказать вам об одном мощном слове «якоре», которое помогает убеждать даже самых несговорчивых людей. Это слово «вспомни». Именно через слово «вспомни» мы запускаем в разуме другого человека нужную нам программу памяти, цепляющую из подсознания собеседника факты, которые встают на нашу сторону и помогают подтвердить наши слова. И как следствие, с нами скорее и охотнее соглашаются. Для того, чтобы слово «вспомни» блестяще отыграло свою партию, вам необходимо задать ему правильный вектор движения. Вот несколько примеров, как мощно использовать слово «вспомни». Вы можете взять их себе на заметку или же разглядеть сквозь них принцип, с помощью которого самостоятельно сможете отправлять слово «вспомни» по нужной траектории. «Вспомни, я ни разу тебя не подводил во всех вопросах, касающихся того, что для тебя действительно важно. Вспомни, как в прошлый раз, когда ты испытывал сомнения, мы сделали, как я хотел, и все получилось. Вспомни, сколько всего хорошего у нас было, определенно больше, чем плохого. Вспомни, как хорошо нам было вместе. Не вспоминай только плохое, вспомни все хорошее. Вспомни, с каким большим количеством проблем мы уже справились. Вспомни все те случаи, когда мы поступали подобным образом, и это приводило нас к нужным результатам. Вспомни, это сработало тогда, и когда мы делали то-то и то-то, и сейчас это тоже сработает. Просто вспомни все похожие ситуации. Всегда не получалось, потому что мы поступали одним и тем же образом. Давай сейчас поступим по-другому». Простой прием, как подтолкнуть человека сделать то, что нам нужно. А сейчас я расскажу вам об одном простом и нехитром приеме, как подтолкнуть человека сделать то, что нам нужно. Я называю этот прием метод небольших просьб. Его действие сводится к тому, что мы сперва обращаемся к человеку с небольшой и несложной просьбой. Так мы формируем в его разуме алгоритм принципиального согласия оказывать нам помощь. Дело в том, что по своей природе человек боится неизвестности. И именно неизвестность является одним из базовых сдерживающих механизмов в самых разных действиях. Помощь – не исключение. Когда человек не знает, как нам помогать, не знает, как мы оценим его помощь и как будем выстраивать с ним отношения на фоне его помощи, он испытывает неуверенность и недоверие. Метод небольших просьб помогает нам сформулировать в голове собеседника принципиальную схему взаимодействия с нами в рамках оказания нам помощи и нужных действий. Схему, на которую поверх маленьких просьб потом уверенно могут лечь большие просьбы. Например, вы хотите попросить у инвестора на проект 1 000 000 рублей. Попросите сначала 100 тысяч и верните в срок с его заслуженными процентами. Так человек поймет, что вы платите вовремя и исправно, что у вас нет проблем с ответственностью и порядочностью. Затем вы можете попросить у него уже более весомые суммы. И в принятии решения о выделении средств он будет меньше сомневаться, потому что будет знать, как вы работаете. Будет руководствоваться предыдущим опытом небольших просьб. Или, к примеру, вы хотите попросить друга помочь вам покрасить комнату. Не просите его сразу покрасить всю комнату. Попросите сначала покрасить одну стенку. Дальше вам определенно будет легче убедить его покрасить оставшиеся стены, потому что он также будет знать, что к чему. Как убеждают дипломаты? Прием «выбить почву». Познакомимся с еще одним полезным приемом убеждения, которым пользуются дипломаты. Называется он «выбить почву». На самом деле прием очень простой. Готовясь к переговорам, вы внимательно изучаете точку зрения другой стороны и ее интересы. Узнаете, чего же на самом деле нужно тому, с кем вам предстоит иметь дело. На встрече вы начинаете разговор не со своих аргументов, а сразу отвечаете на точку зрения оппонента, сходу разбиваете его возражения и лишаете его козырей. Устраняете возможность предложить вам невыгодные условия. Прием безупречно работает как на самом высоком деловом уровне, так и на бытовом. Например, вы приходите в магазин электроники и говорите продавцу: «Здравствуйте, мне нужен телевизор с диагональю 32 дюйма, с подсветкой и по цене 20 тысяч рублей. Я знаю, что у вас сейчас акция на 3 телевизора, которые мне подходят. Поговорив с оператором по телефону, я уже уточнил, что они есть в наличии и что магазин отдает их со скидкой именно за эту сумму. Мне также известно, что это их окончательная стоимость, указанная без всяких дополнительных опций, которые необходимо докупить, чтобы получить выгодное предложение. Меня не интересуют другие модели, только эти. Покажите, пожалуйста, где их можно посмотреть». В больших переговорах действует тот же самый принцип. Перед разговором вы не только продумываете, что будете говорить сами, но и то, что вам может сказать собеседник. Как он может вам возразить? Что он может вам предложить? Как может вас обхитрить? Как продать то, что нужно именно ему, и так далее? Начиная диалог с позиции другого человека, вы лишаете его преимущества провести переговоры по его сценарию. Простая схема убеждения, которая поможет вам легко договариваться с людьми. Эта схема убеждения состоит из 4 этапов. Первый этап называется сообщение. Вы сообщаете собеседнику свою мысль, идею или предложение. Второй этап называется объяснение. Вы подробно объясняете, что вы имеете в виду. На этом этапе следует проанализировать собеседника и содержание своего сообщения. Проанализировать и определить, сколько именно информации необходимо сообщить, чтобы собеседник в полной мере понял, что именно вы собираетесь ему сказать. Помните, мало информации может привести к тому, что человек может неверно истолковать смысл ваших слов или додумать на свой лад. Много информации, наоборот, может смутить собеседника, сбить его с толку или натолкнуть на мысль, что вы слишком сильно оправдываетесь за свои предложения. Третий этап называется подтверждение. На нем вы защищаете свои слова фактами и доказательствами, укрепляете свою линию убеждения подробными примерами и другой проверенной информацией, которой можно доверять. Ну и, наконец, четвертый этап называется защита. Вы отрабатываете возражения и с помощью все тех же фактов опровергаете сомнения. Протаскиваете свою точку зрения в голову собеседника. Если вы структурируете свое убеждение и разложите его по этой простой формуле: сообщение плюс подтверждение плюс объяснение плюс защита, вам определенно будет значительно легче договариваться с людьми. Один из лучших способов – убедить человека. К сожалению, искусству переговоров не учат в школе. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Хочу поделиться с вами одним проверенным и по-настоящему отличным способом убеждения, который поможет вам привлекать на свою сторону даже самых сложных людей. Я называю его «контакт с предложением», потому что он подразумевает максимально глубокое восприятие того, что вы предлагаете собеседнику и в чем его убеждаете. Как вы думаете, в каком случае доверие к информации будет наибольшим? Я верю, потому что я слышал. Я верю, потому что я видел. Я верю, потому что я почувствовал и сам это испытал. Правильно. Конечно же, третий вариант. Услышать и увидеть — это одно дело. И совсем другое дело почувствовать и испытать на себе. Именно поэтому один из лучших способов убедить человека — это сделать так, чтобы он как следует прочувствовал ваше предложение. Как это можно сделать? С помощью конкретных примеров, рождающих внутри собеседника нужные вам чувства. Иначе говоря, если вы хотите убедить человека в чем-либо, дайте ему это попробовать и как следует почувствовать. Демоверсии, пробные периоды, тест-драйвы, ознакомительные акции, бесплатные услуги. Используйте эти и многие другие способы, чтобы человек мог сам по факту отведать всю выгоду того, что вы ему предлагаете. К слову, этот способ отлично подойдет не только для убеждения, но и в принципе для строительства эффективных отношений с окружающими. Хотите расположить к себе и произвести хорошее впечатление? Дайте человеку испытать на эмоциональном уровне все плюсы от контакта с вами. Чем больше положительных эмоций вы будете формировать в его внутреннем мире, тем легче вам будет убеждать и договариваться. Мощные слова, помогающие убеждать, о которых многие даже и не думают. Вспомните, когда вы последний раз проигрывали убеждения. Выходили из разговора с пустыми руками, не достигнув нужного результата. Если поискать в памяти, такие примеры не заставят себя долго ждать. Как вы думаете, почему так происходит? Почему вы проигрываете разговор, и у вас не получается убедить собеседника в своей правоте? Думаете, он умнее, хитрее, опытнее, успешнее и лучше вас? Я совершенно уверен, что нет. Все дело в том, что мы часто используем совсем не те инструменты убеждения. Используем приемы, которые первыми пришли в голову, или вообще убеждаем интуитивно. А о подходящих по смыслу инструментах убеждения даже и не думаем. Хаотичная и необдуманная архитектура убеждения часто приводит к поражению в разговоре и на переговорах. Это проблема, дорогой слушатель. И чем раньше вы ее признаете, тем скорее я смогу вам помочь научиться убеждать окружающих осознанно и эффективно. Представляю вашему вниманию несколько психологически мощных слов, которые вам в этом помогут. Уверен, во время убеждения многие люди о них даже и не думают. Слово «зато». Об этом слове мы еще поговорим. А сейчас вам важно знать, что слово «зато» помогает изменить фокус восприятия ситуации собеседником и его угол зрения в вопросах, где присутствуют разногласия. Помогает перестроиться с негативной волны на положительную и усилить акцент на плюсах, способных перевесить минусы. К примеру, начальник говорит: «Вы снова опоздали, это никуда не годится». А вы ему отвечаете: «Зато я сделал все ваши поручения на 5 дней раньше и вовремя подстраховал Петю, который чуть все не испортил». Слово «потому что». Знакомое с детства слово, которое часто использовали родители, чтобы убедить нас сделать так, как правильно. Слово сидит в памяти и ждет удобного момента, когда мы к нему обратимся, чтобы на интуитивном уровне подтолкнуть человека без лишних вопросов и споров принять нашу точку зрения или сделать то, что нужно именно нам. Отлично работает во всех случаях, когда хромает аргументация и доказательная база. К примеру, мы говорим: «Я совершенно убежден, что нужно сделать именно так, потому что так правильно». С большей вероятностью собеседник даже не усомнится, почему именно так сделать правильно, и согласится с вашим предложением. Слово «потому что» относится к так называемой группе слов-проводников, помогающих нам без аргументов внести в разум другого человека наши предложения. Вот несколько других мощных слов-проводников, о которых многие в ходе убеждения также не задумываются. Не секрет, что? Всем известно, что? Доказано, что? Научно доказано, что? Слово «вспомни» — еще одно психологически мощное слово, которое запускает в разуме человека программу памяти. С помощью слова «вспомни» мы можем вытащить нужные нам воспоминания из памяти человека и связать их в закономерность, которую сможем использовать с выгодой для себя. К примеру, вы говорите: «Вспомни, как у тебя получилось сделать это и вон то. Ты в этом отлично разбираешься. Здесь ничего нового. В этот раз у тебя тоже все получится». Мощная фраза, которая помогает окружающим принять нашу точку зрения. Познакомимся с одной мощной фразой, которая помогает окружающим принять нашу точку зрения. Звучит она так: «Согласись, будь ты на моем месте, ты бы поступил так же». Почему эта фраза мощная и действительно работает? Когда мы говорим подобную фразу, мы запускаем в голове собеседника 3 важных психологических процесса. Процесс моделирования, когда человек ставит себя на место другого человека и понимает, что его взгляд на реальность отличается. Процесс солидарности, который основывается на схожести взглядов и позиций. Процесс смещения акцентов с позиции собеседника в сторону вашей позиции, которая является другой логичной точкой зрения, имеющей полное право на существование. Иногда для усиления этой фразы можно использовать специальную речевую конструкцию: «Не суди человека, пока не пройдешь путь в его ботинках». Эти слова также усиливают процесс синхронизации чужого мнения с нашим и подталкивают скорее отбросить разногласия. Если человек откажется принять вашу точку зрения и поставить себя на ваше место, чтобы, как говорится, докопаться до истины, его можно смело упрекнуть в эгоизме, высокомерии и других социальных грехах. Сообщите, что залог здоровых отношений в умении понимать и принимать чужие мнения. Ведь все люди разные. Как по-хитрому убедить человека? Об этих приемах и стратегиях многие не догадываются. Эти специальные приемы убеждения помогут вам получить желаемый результат. их активно используют в дипломатии и серьезных переговорах, но вы без труда внедрите их в свою жизнь. Используйте их, чтобы осуществить свои цели и мечты, расположить к себе и договориться на своих условиях даже с самыми непростыми собеседниками. О некоторых из них мы уже говорили чуть ранее, но я все равно хочу еще раз специально обратить на них ваше внимание, чтобы они как следует отложились у вас в памяти. Прием «Черный компромисс». Заложите в свою линию убеждения несущественные второстепенные цели. Демонстративно отказывайтесь от них в ходе переговоров в обмен на уступки со стороны собеседника. Прием «Параллели». Убеждая, используйте красочные параллельные примеры сравнения. Как логичные, так и эмоциональные. Например, расскажите, как то, что вы предлагаете, уже отлично сработало в другой истории. Или сообщите, что вашу просьбу так же легко сделать, как дотронуться пальцами до асфальта. Прием «Сила сравнения». Демонстративно сравните между собой лучший и плохой вариант. Таким образом, чтобы собеседник наглядно увидел разницу и свою выгоду. На фоне сравнения подробно объясните, как именно позитивно изменится его жизнь, если он выберет именно ваш лучший вариант. Чем ярче сравнение, тем сильнее ваша линия убеждения. Стратегия «Обратная дорога». Повторения отталкивают, поэтому, убеждая человека, важную информацию сообщите разными словами. Пробирайтесь к нему в голову со своим предложением с разных сторон. Где-то повторите предложение другими словами, где-то не только расскажите, но и покажите, дайте попробовать. Стратегия «Мозаика». Сообщайте человеку информацию по частям таким образом, чтобы его мозг сам построил нужные вам выводы и логичные цепочки. К примеру, чтобы убедить человека пойти с вами в кино, сначала расскажите про интересный фильм, потом про кинотеатр, который находится всего в нескольких минутах, а потом про сеанс, который начнется уже совсем скоро. И только после этого делайте свое предложение. Прием «Вспомни». Это слово запускает в голове человека программу памяти, которая вытаскивает на поверхность факты и эмоции, помогающие вам достучаться до его центра принятия решений. К примеру, вы говорите «Вспомни, я ни разу тебя не подводил». «Вспомни, когда мы в прошлый раз сделали по-моему. У нас все прекрасно получилось». Структурное убеждение. Еще одна хитрая стратегия. Хитрость спрятана в железной логике, о которой мы часто не задумываемся. Убеждая, вы используете четкую продуманную структуру убеждения. Сперва озвучите предложение, затем докажите его несколькими фактами. Подробно объясните каждый из фактов и приведите пару примеров. На основе расшифрованных фактов и укрепляющих примеров сделайте логичный вывод, от которого будет не так просто отвертеться. Как ловко выиграть переговоры с помощью манипуляции 100 к 1? На переговорах вы сперва внимательно слушаете другую сторону. Затем вы находите один слабый аргумент или один слабый пункт, то самое хрупкое место, за которое можно ухватиться. Ухватиться и пробить трещину во всей аргументации и линии убеждения собеседника. Но не просто пробить, а как следует эту трещину расширить, чтобы через нее в итоге удалось потопить всю линию обороны или нападения собеседника. И как следствие протащить свои решения, действия, условия или свою выгоду. Другими словами, вы находите слабое место в том, что говорит собеседник, и сводите все ваши возражения именно к этому месту. Делаете такое слабое место главной причиной своего недовольства, всех своих возражений, обвинений, отказов и так далее. Задача этого приема — не давать собеседнику переключаться на другие аргументы и пункты в его позиции. Стремитесь выставить их максимально несущественными, максимально слабыми и неспособными по своей силе перекрыть все недовольство, которое возникло на фоне того слабого момента, к которому вы сводите свои возражения. Десятки других мощных приемов, работающих техник и умных стратегий убеждения, мы подробно разбираем на моем специальном курсе «Искусство переговоров и счастливых отношений», который создан для всех моих дорогих слушателей с любовью на базе моего учебника МГИМО по переговорам и на моем дипломатическом опыте. Вы без труда найдете его на моем сайте в интернете.